После 13 февраля я перестала верить в будущее, а тут слушала, затаив дыхание. Все, что он говорил, было похоже на какое-то странное пророчество. «Стопка, ты знаешь, где находится Нью-Йорк?» Кошка перестала лакать, легла на спину среди фотографий и заснула. Анна взяла кошку на руки и прижала к груди. «Стопка, я все-таки расскажу тебе про кота в сапогах», — шепнула она, нежно почесывая кошку за ухом. «Ты ведь хочешь, правда?» У речки стояла мельница. Каждый день мельничное колесо стучало по воде тук-тук. Но однажды эти звуки заглушили печальные песни. Умер старый мельник. После поминок братья разделили отцовское наследство. Старшему досталась мельница, средний забрал осла, а младшему отдали кота. Понял младший брат, что нет ему места на мельнице. Взял он буханку хлеба, серого кота и пошел, куда глаза глядят. Она коснулась щекой кошачьей мордочки и крепко сжала веки. Отец прижимал ее к себе. Она слышала его спокойный голос. Взял он буханку хлеба, серого кота и пошел, куда глаза глядят. Ее разбудило громкое ржание. За окном светало. Старый Курт Бегит развозил уголь. Он останавливался у каждого дома на окраинах Кёнигсдорфа и выгружал очередную порцию угля в проволочные корзины, стоявшие у дверей или калиток. Начинал он обычно с восточной части городка, а сюда, на Айхштрассе, добирался часам к 6 вечера. Никто не знал, где Бегит доставал уголь. Многие уверяли, что он покупает его у американцев. Но ведь Бегит развозил уголь и до того, как американцы заняли Кёнигсдорф. А до войны он развозил молоко. Того угля, что выдавали по карточкам, хватало на неделю, а тем, что привозил Бегит, топили остальные 3. Поэтому все уважали Бегитта и подкрепляли свое уважение более или менее щедрой платой. Кто-то платил картофелем, кто-то самогоном, а кто-то домашним вином или канистрой солярки. Бегит находил все это утром в проволочных корзинах, загружал в свою повозку и взамен насыпал в корзины уголь. Кому больше, кому меньше, в зависимости от оплаты. Решетчатую телегу Бегита, если верить тете Анне Лизе, всегда тянула тощая кобыла Березка. С каждым годом она становилась все более тощей и все более ленивой. Старый Бегит не замечал ее худобы, зато прекрасно знал, что она ленива, а потому хлестал ее кнутом значительно чаще, чем кормил. Когда он бил ее слишком сильно, Березка громко ржала. Так же, как в это утро, когда Анна в обнимку со Стопкой проснулась на полу кухни среди фотографий. Огонь в печи давно погас. Было очень холодно. Анна встала и побежала в спальню. Забралась под перину. Тетя Анна Лиза проснулась и всполошилась. «Где ты была?» «Я так тебя и не дождалась». «В Нью-Йорке, тетя, в Нью-Йорке, вместе с котом в сапогах». «Что ты несешь, дитя мое? Тебе должно быть плохой сон приснился. У тебя такие холодные ноги. Прижмись ко мне, не бойся. Это всего лишь сон». «Я убью тебя, задушу собственными руками, выпущу из тебя кишки!» — кричала Анна, собирая с пола фотографии. Большинство из них Стопка покусала и расцарапала когтями. «Значит, так это было в Дрездене?» — послышался спокойный голос тетки. Анна обернулась. Тетя Анна Лизы стояла у открытого окна и курила. «Нет, в Дрездене было не так. То, что было в Дрездене, показать невозможно», — ответила она, собирая фотографии. — Ты видела, что эта гадина сделала с моими снимками? — Откуда они у тебя? — Анна почувствовала в теткином голосе злость. — Из Кёльна. — Это твои снимки? Я хочу сказать, ты их сделала? — Да, мои. — Почему ты раньше их не показывала? — Не могла, они были в фотоаппарате. — А кто их проявил? — Журналист из Нью-Йорка. — Откуда? — Какой журналист? Что ты несешь? — Из Нью-Йорка? — Почему? «Я не знаю, почему из Нью-Йорка». «Как это не знаешь?» «Просто не знаю. Я пошла на башню, дала ему пленку, а он ее проявил». «На какую башню?» «На соборе». Что ты ему за это дала? Ничего. Как это ничего? Тетка сорвалась на виск. Анна отлично знала этот момент. Когда голос тетки поднимался на такую высоту, это означало, что разговор закончился и начался допрос. Анна не могла это выносить так же, как отец, мать и бабушка. А для тети Анны Лизы мир делился на две неравные части. Ее часть была больше и проще. И только она была настоящей, хотя вся умещалась в рамки нехитрой бухгалтерии приход-расход. Вторая же часть была маленькой, никому не нужной ерундой, уделом восторженных, погрязших в мечтаниях идиотов, как твои отец и мать. Тетка считала, что с определенного момента вести диалог с этим вторым миром бесполезно. И следует переходить к допросу. Она сама так говорила. И хотя не произносила слово «допрос», смысл от этого не менялся. В ванне закипала ярость. Она подошла к окну. Без разрешения взяла из теткиной пачки, лежавшей на подоконнике, сигарету и закурила. «Ничего, черт бы тебя взял!» — процедила Анна сквозь зубы, выпустив в нее дым. «Абсолютно ничего. Я сунула ему пленку, а он ее проявил. Понимаешь? Просто так. Ни за что. За спасибо. А вечером приехал сюда в деревню и привез мне снимки. Тоже бесплатно, даром. Я не давала ему картошки и не ложилась под него. Представляешь? Человек сделал это для меня просто так. К тому же американец, понимаешь? Нет, не понимаю. Чего он хочет от тебя? Он хочет забрать меня в Нью-Йорк. И ты ему поверила?» «В то, что хочет, поверила. В то, что заберет, нет. Оденься и притащи корзину с углем. Иначе мы замерзнем. Не верь ему. Даже наша стопка поняла, кто он такой. И, пожалуйста, не выражайся, это некрасиво». Тетя Анна Лиза подошла к печке, присела и начала выгребать в алюминиевое ведро золу. Анна докурила сигарету и, собрав с пола фотографии, сложила их в конверт. Потом вышла из дома и направилась к калитке. Затащила корзину с углем на крыльцо, вышла на дорогу. Замерзшие колеи, оставленные колесами машины, блестели на солнце кристаллами инея. Она заметила следы своих ног, отпечатавшиеся в грязи. Вернулась на крыльцо. Пересыпала уголь в ведра, принесла их на кухню и поставила у печи. Стопка сидела на столе и нервно обнюхивала конверт с фотографиями. Анна взяла кошку на руки и стала ее гладить. «Я совсем не хотела тебя убивать. Ты меня просто очень разозлила», — прошептала она, почесывая кошку за ухом. «Что ты там бормочешь?» — спросила тетка, бросив совком уголь в печку. «Этот проходимец бегит в последнее время, привозит нам одну пыль. Надо будет встать пораньше и отчитать его. Ты видела, что он сегодня нам насыпал?» «Нет, не видела. Не мешало бы посмотреть. За такое дерьмо мы отдаем ему наш лучший картофель. Завтра я насыплю в корзину одни очистки. Кстати, не почистишь картошки на обед?» «Не почищу». «Почему?» «Потому что сейчас я пойду в свою комнату и начну собирать чемодан». «Ты так же глупа и наивна, как твой отец». «Точно так же!» — прокричала тетка сердито. А Анна вдруг отшвырнула бедную кошку. Подошла к печке, окунула руки в ведро с золой и пеплом, а потом резко выпрямилась и крепко сжала сразу почерневшее теткино лицо. С ненавистью крикнула: «Если ты еще раз хоть что-нибудь плохое скажешь о моем отце, то я...» Мгновение спустя она уже виновато прижалась к Анне Лизе и положила голову ей на плечо. «Ты слышала?» — бормотала она. «Не нужно так. Оставь отца в покое. Прошу тебя. Он любил тебя. Назвал меня Анной в твою честь». «Твой отец?» — шептала тетка, крепко прижимая ее к себе. «Никак не хочет меня отпустить. Мне с ним очень не повезло. Мой младший брат был наивным человеком и прекрасным поэтом. Он был слишком хорош. Всех своих ухажеров я всегда сравнивала с ним. Всех. Иди, собирай чемодан. Я сама почищу картошку».